Глава вторая. На утро от былой серьезной задумчивости Синфен не осталось и следа. Она опять то и дело подтрунивала над Сунгом, когда они шли через уже порядком выросшие сугробы, и не стеснялась иногда, как бы невзначай, демонстрировать свою красивую фигуру, мало скрываемую, как это ни странно, теплой одеждой. Сунга это сильно раздражало. Мало того, что он постоянно отвлекался, так еще и совершенно не привыкший к подобному, смущался и испытывал неловкость. Что же до самой девушки, ее, похоже, поведение парня сильно веселило. Что у нее в голове? Вчера выглядела такой серьезной, на мгновение даже показалось, что она обычная девушка, сердито думал он, идя вслед за Синфен. Окружающий пейзаж за все время их похода мало менялся. Множество деревьев, настоящих лесных гигантов и иногда редкие полянки да небольшие пруды. Мерный скрип покачивающихся от ветра деревьев и хруст снега под ногами. Небольшое количество кустарников и бурелома позволяло им продвигаться достаточно споро, не застревая на одном месте по несколько минут. Так что через великий лес они шли почти без особых проблем. За все время их пока еще недолгого путешествия Сунг ни разу не ощущал присутствия сильных чудовищных зверей поблизости. Складывалось впечатление, что они просто не водились в этой части великого леса. Но так ли это на самом деле? Несколько раз Сунгу удавалось ощутить восприятием другие группы практиков. Правда, находились они на достаточно приличном расстоянии. Это ясно давало понять, что лес сейчас был заполнен воинами и беженцами из города Темной Звезды. Дни сменялись днями, Сунг оглянуться не успел, как в пути пролетела неделя. Все свободное время он тратил на практику техники огненного бессмертного. Крайне важно было за время пути преодолеть первую революцию. Хорошенько все обдумав еще в таверне, парень пришел к выводу, что даже с текущим своим развитием все еще оставался уязвим. Силой вытащить из себя сокровище он не мог, да и не хотел, а это значило, что в будущем он не раз еще столкнется с кризисом, подобным которому он пережил в городе Темной Звезды. Таким образом, ему следовало как можно быстрее начать поднимать свое развитие, что в свою очередь требовало гигантского количества крайне дорогих и редких духовных и небесных материалов. Деньги. Он чрезвычайно нуждался в камнях развития, но где их брать? Не грабить же людей. Оставался лишь один вариант – научиться чему-то востребованному настолько, что позволяло бы ему заработать на этом камне развития. Начертатели символов, алхимики, огранщики и мастера изумрудных печатей – это самые прибыльные профессии, по словам Синфен. Начертание символов позволяло усилить любой предмет при условии соответствующего мастерства. Превратить обычный предмет в артефактный, а артефактный, в свою очередь, переработать в небесный. Алхимики использовали умение тонкой манипуляции силой для эффективного преобразования двух, трех, а то и четырех духовных трав в лекарственную пилюлю высокого качества. И чем лучше был алхимик, чем искуснее использовал свои силы, тем сильнее у него получались духовные лекарства. Самые редкие и лучшие пилюли уходили на аукционах за огромное количество духовных камней. Огранщики использовали умение тонкого управления духовной силой для обработки и усиления разных небесных материалов. Превращение таких материалов в защитные и атакующие амулеты – позволяло хорошо на этом заработать. Что же до мастеров изумрудных печатей, то эти практики, используя свои силы и умения, могли преобразовывать плоть, кровь и кости демонических зверей в духовные ресурсы развития, позволяя практикам поглотить их и укрепить, а то и продвинуть свое развитие. Сунг пока не знал, что выбрать, но склонялся к алхимии, так как имел небольшое представление о духовных травах. Также, если не брать в расчет алхимию, искусство начертателя казалось ему не менее интересным. Возможно, оно могло оказаться куда прибыльнее классической алхимии. В любом случае, он еще успеет сделать выбор. Сейчас главным для него стало достижение первой революции. Без этого он просто не сможет получить какого-то видимого преимущества при обучении профессии. В один из дней Сонг и Синфен пересеклись с группой практиков на одной из многочисленных полян. По правде сказать, это была вынужденная мера. Дело в том, что они оба одновременно почувствовали старую ауру смерти, тянущуюся от группы. Восприятие их не обмануло. Лишь только появившись на поляне, они обнаружили мертвых воинов в странных позах, разбросанных по всему лагерю. Несмотря на то, что эти люди лежали здесь уже достаточно давно, ни один зверь так и не притронулся к ним. На самих телах не было заметно каких-то ран или ушибов. «Что же здесь произошло?» – думал Сонг, рассматривая одного из лежащих практиков. Вещи этой группы никто не тронул, потому говорить, что это разбойники, нельзя. А чудовищные звери всегда съедают свою добычу. «Очень похоже на столкновение с мстительным духом», – пробормотала Синфен, осматривая один из трупов. «Что это?» «Мстительные духи – это бывшие практики, прошедшие через специальный запретный ритуал. Как ты понимаешь, без их на то согласия. Их используют, как правило, для защиты гробниц наследий и захоронений мастеров, а также как охранников духовных сокровищ. В качестве убийц они подходят плохо, так как привязаны к тому месту, где был проведен ритуал, и далеко от него не уходят. То есть где-то поблизости есть гробница наследий неизвестного мастера древности?» Удивленно спросил Сонг, рефлекторно поднявшись и оглядывая окрестности. «Не обязательно», – ответила Синфен. «Найти такую гробницу или захоронение крайне трудно, и если она найдена, то далеко не факт, что еще не разграблена. В любом случае, стоит осмотреться». «А как защититься от мстительного духа?» – уточнил парень, смотря на раскиданные трупы. Все они были когда-то сильными практиками и ничего не смогли сделать. «Тебе никак», – пожала плечами Синфен. «Смотря на этих ребят, могу сказать, что этот дух – минимум этапа воплощения, потому лучше далеко не отходи от меня». Сонг, соглашаясь, кивнул. «Сейчас стоило быть осторожнее». Найти гробницу наследия оказалось непросто. Им пришлось сильно поплутать по округе, и только на третий раз, прочесывая окрестности лагеря, им, наконец, улыбнулась удача. Благодаря сильному ограждающему духовному конструкту, обнаружить вход в гробницу можно было только чудом, либо если бы кто-то, как они, прочесывал метр за метром, зная примерное расположение искомого. Обнаруженный вход больше всего походил на дверь в какую-то землянку, чем на величественные врата к наследиям мастера прошлого. Поблизости от входа никого не было. Мстительный дух так и не появился, что с одной стороны радовало Сонга, а с другой не позволяло расслабиться. Это точно не захоронение, не хотелось бы рыться в чьих-то останках. «Ты слишком брезглив, Сонг. Могу точно сказать, что все без исключения великие мастера желают, чтобы с их смертью накопленный ими опыт, знания и навыки не пропадали вместе с ними, а передавались дальше самым достойным. Другое дело, что понимание этих достойных у всех мастеров разное». Синфен покачала головой, видимо, вспомнив свой неудачный опыт получения одного из таких наследий. А если, например, мастер желает передать знания своим потомкам, а не кому-то там достойному? Ты думаешь не о том, ответила девушка, водя руками по входной двери, что-то ища. Если мастер желает, чтобы его наследие забрали потомки, значит, именно потомки и смогут беспрепятственно забрать их. Но это не отменяет того факта, что наследие могут забрать и другие, просто оказавшиеся умнее или расторопнее. С ее последним словом что-то со стороны двери щелкнуло, и она открылась. «Ну вот, не все так сложно», – удовлетворенно улыбнулась Синфен, заглядывая в темный открывшийся провал гробницы. В этот момент откуда-то из глубины темного провала донесся протяжный и скорбный вопль. «О, а вот и наш мстительный дух. Пойдем, мне кажется, стоит сразу решить с ним все вопросы». Девушка нырнула в проем. Миг, и Сонг оказался один среди пустого и тихого великого леса. «Вот же, ничему ее жизнь не учит», – подумал он, протискиваясь в узкий лаз двери. Дальше проход значительно расширялся, превращаясь в настоящий просторный тоннель правильной квадратной формы. На стенах тоннеля Сонг разглядел барельеф с искусными изображениями из жизни неизвестного мастера. Вызвав несколько огоньков, он постарался осмотреть все, что там было нарисовано. Здесь изображался весь путь эксперта древности, от начала его становления как практика боевых искусств до создания собственной секты. Кажется, специализацией мастера были техники смерти. Судя по тому, что Сонг увидел в какой-то момент, эксперт смог найти загадочную книгу, которая подняла его знания до небывалых высот, результатом чего стали массовые жертвоприношения. Барельеф тянулся все дальше в глубины тоннеля, раскрывая историю одного из величайших мастеров смерти, последние несколько десятков лет перед самой своей смертью, эксперт посвятил поиску методов продления жизни. Количество убитых им исчислялось миллионами, однако все его усилия оказались напрасны. Смерть забрала его, как обычного смертного. Буквально за год до своей гибели он построил эту гробницу наследия в надежде, что найдется человек, способный продолжить его дело. Не верю. Он столько лет искал способ продлить жизнь и тут в последний год сдался. Что-то тут явно не так. Обдумывая историю странного мастера смерти, Сонг зашел в просторный зал, располагающийся в конце тоннеля, где увидел стоящую Синфен. Девушка явно была чем-то озадачена. Подойдя к ней, он заметил, что она неотрывно смотрит в одну точку. Проследив за ее взглядом, он увидел что-то вроде пустого трона и множество странных, слегка расплывчатых силуэтов перед ним. «Ты знаешь, я слегка переоценила свои возможности», – задумчиво проговорила она, продолжая смотреть на силуэты. «То есть?» – не понял Сонг. «Ну, я думала, что тут один, может, два мстительных духа», – сказала она. «А их больше?» – понял ее парень. «Три, может, четыре сотни». Сонг выпустил воздух сквозь зубы. «Они залезли прямо в пасть тигра!» «Что нам делать?» – спросил он, как только перестал мысленно проклинать свое любопытство. «Неизвестный мастер оставил это место, чтобы будущие поколения смогли забрать его наследие. Думаю, нам стоит попытаться пройти его испытание». «Хорошая мысль, только вот вопрос, почему, если это место ждет наследника, были убиты те практики снаружи?» «Не знаю», – пожала она плечами, – «но выбора-то у нас все равно нет». Сонг тяжело вздохнул. Опять он влез во что-то опасное. Оставалось утешать себя тем, что если они выберутся отсюда, то смогут получить наследие очень сильного мастера прошлого.